Что это? А? Револьвер. У вас в руке револьвер? Я не знала, что полицейские носят револьверы. Полицейские не носят. Я не полицейский, миссис Рэлстон. Просто я позвонил из автомата и сказал, что говорят из полиции, и что сержант Троттер направляется сюда. Знаете, кто я, миссис Рэлстон? Я Джорджи, брат Джимми. Не советую кричать, миссис Рэлстон, иначе мне придется пустить в ход револьвер. Мне хотелось бы с вами немного поговорить. Я же сказал вам, что мне хотелось бы с вами немного поговорить. Джимми умер. Та противная злая женщина убила его. Ее посадили в тюрьму. Но разве тюрьму она заслужила? Я сказал, что убью ее когда-нибудь. Я это сделал. В тумане. Да чего же было забавно. Надеюсь, что Джимми знает. Я убью их всех, когда вырасту. Так я сказал себе. Потому что взрослые могут делать все, что им нравится. А теперь через минуту я убью вас. Не надо. Вам никогда не выбраться отсюда целым. Да. Кто-то спрятал мои лыжи. Да. Не могу их найти. Но это ерунда. Неважно, выберусь я отсюда или нет. Я устал. Это было так забавно. Наблюдать за всеми вами и притворяться полицейским. От револьвера будет столько шума. Пожалуй, лучше обычным способом. Руками. Последняя мышка в мышеловке.